Как жить? Муж вырулил с участка, едва не зацепив край ворот. И только тогда, когда его машина скрылась за поворотом, я смогла захлопнуть дверь. Щелчок замка прозвучал сухо и безжалостно, и мне стало невыносимо больно. Захотелось сесть прямо у порога и рыдать, обхватив себя руками. Но я была не одна, и теперь это ощущалось особенно остро. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Но и выгнать Сергея сейчас было неправильно. Поэтому я попыталась вернуться к деловому тону, как после неудачной реанимации новорожденного, когда в очереди еще семеро. «Ты промок. Пойдем в гостевую душевую. Там чистые полотенца и сухая одежда. Можешь переодеться». Я отводила глаза. Старалась поскорее отправить Сергея в ванную. Но он преградил мне путь. Руками не прикасался, но не давал ускользнуть. «Это ерунда. Как ты?» Он шагнул ближе, и между нами остались миллиметры. «Как ты сама, Крис?» «Ну как же так? Мне не хотелось идти по этому битому стеклу прямо сейчас, когда сердце разрывалось от боли, когда мой привычный мир разбился, не оставив надежд на будущее». «Я дура, Серёж. Я жила с человеком, который мне изменял 11 лет». «Это его поступки, я уже понял. А ты как? Как ты сама? Сейчас?» Я подняла взгляд, закипая от сжигающей меня изнутри ярости. «Как я? Я не уверена, что какой-то я осталась. Мне кажется, что меня растоптали и выбросили». «Мне так больно, что я не могу это описать словами. Мне хочется крушить все вокруг и бить посуду». Желая перевести все в шутку, продолжила. «Лучше бы о голову Андрея». Но шутка даже во мне не откликнулась. По щекам потекли слезы. Сергей притянул меня к себе, а потом, поняв, что свитер мокрый, резко отстранился. Снял полувер и бросил его прямо на пол, оставшись в футболке. А потом стиснул в объятиях. Меня окутало теплом, силой и защитой, мужским парфюмом, который давал ощущение защищенности, живого человеческого тепла и покровительства. И меня развезло окончательно именно от контраста разговора с мужем, от абсолютного безразличия Андрея, его желания сохранить свою приятную жизнь. И я разрыдалась в голос. Слезы лились ручьем, в такт дождю на улице. Я всхлипывала и подвывала, совершенно не заботясь о том, как я выгляжу, потому что хуже, чем у меня внутри, быть не могло. И Сергей все понимал. Он просто прижал меня к себе и даже по голове не гладил, потому что есть разница между быть понятой и быть жалкой. И если первого хотелось безумно, то последнее я ненавидела. Постепенно желание выть и рыдать закончилось. Иссякло, как ручей во время засухи. Мы просто стояли, сцепившись посреди прихожей, и это было единственным настоящим во всем доме, не связанным с Аленой. У меня было ощущение, что я вдруг вывалилась из бури на остров среди океана и вцепилась в скалу, но сильную и надежную, которая противостояла миллиону таких штормов. А для меня это был в первый раз. И снесло, и измотало. А еще я понимала, что это только начало, и надо как-то выбираться из-под обломков корабля с выцветшим названием «Семья». И эта мысль меня отрезвила. Я шевельнулась в объятиях Сергея. Он не среагировал. Ослабил хватку только тогда, когда я начала двигаться решительнее. «Прости, что-то разнюнилось, как в детстве». Теперь меня смущала и близость Сергея, и то, что я была в объятиях мужчины. Одна. И Сергей снова понял. «Да ладно тебе, не в первый раз. Ты же плакса». «Чего?» Возмутилась я. «Какая я плакса? Я кремень. У меня в больнице не верят, что я умею плакать. Мама говорит, что я кремень, а камни не плачут». «Это они тебя плохо знают. Ты же все время рыдаешь. Не попала на практику в горбольницу, ревела». «Да это когда было? Больше 20 лет назад?» — спросила я, отходя в сторону. «Теперь я ух какая! Не подступишься!» Сергей поднял с пола свитер. Зонт раскрыл, чтобы быстрее высох, а потом шагнул в сторону кухни и замер. Мне стало неловко, что я промокшего человека даже чаем не напоила, поэтому юркнула на кухню, и Сергей пошел за мной. «Ничего подобного», — продолжил он так спокойно, словно ничего и не было. «Когда ты приезжала на конференцию, ревела, что близнецы плохо сдали экзамены в 9-м». «Уже 2 года прошло», — упорствовала я. «А в последний приезд? Кто ревел в аэропорту, что опоздал на рейс?» Я становилась как вкопанная. И правду, Сергею во взрослом состоянии доставалось больше моих слез, чем маме в детстве. «Слушай, а ты прав. Ты невезучий. Я вообще не рёва. Я конь с яйцами. Все могу и прочее. Но тебе достались все мои слезы. Может, у тебя карма или на что там сейчас принято списывать?» Взгляд Сергея стал задумчивым. Он уселся напротив меня с таким видом, словно решал, надо ли мне выдавать тайну о том, что Деда Мороза не существует. Качнул головой. «А что, если я единственный человек, которому ты могла все эти годы доверить свои проблемы? Могла расслабиться? Или просто почувствовать, что тебя не осудят?» И в голосе появилось что-то такое, чего я никогда в нем не замечала. Тягучее, жаркое внимание, от которого загорелись щеки и захотелось сбежать подальше. «Зачем ты так? Ты меня смущаешь этим?» «Понимаю, что со стороны все смотрится странно, но ведь я 20 лет замужем думала, что муж мне не изменяет. Я сейчас вообще не в себе, и я не знаю, как теперь жить. У меня все было распланировано с мужем. И с Аленой, и с ее сыном. Их сыном». Я посмотрела на Сергея и отвернулась, едва не расплескав воду для кофемашины. «Ведь у них общий сын. И что мне делать? Как жить?» Я включила кофемашину и рефлекторно схватила телефон. Увидев темный экран, поставила на зарядку. Экран моргнул, оживая. И первое, что я увидела, было уведомление от Алены. 3 слова, от которых у меня внутри все оборвалось. «Надо поговорить. Срочно».